82. Не думать более о себе. Вполне основательно рассуждают, зачем бросаться за человеком, упавшим в воду, если к нему не чувствуешь расположения. Из сострадания. Тогда думают только о другом. Говорит бессмыслица. Почему испытывают боль и неприятное чувство, когда видят, что кто-нибудь кашляет кровью? Хотя бы к этому больному были расположены враждебно. Из сострадания. При этом не думают о себе. Говорит та же бессмыслица. И правда. В сострадании я разумею здесь то, что ошибочно называется обыкновенно состраданием, мы уже думаем о себе несознательно, но бессознательно. Подобно тому, как, оступаясь, мы бессознательно стараемся удержать равновесие, действуя при этом, по-видимому, всем нашим умом. Несчастье другого оскорбляет нас. Оно изобличает нас в нашем бессилии, может быть, в нашей трусости. Или несчастье другого умаляет нашу честь в глазах других и даже нас самих. Или в несчастьях и страданиях другого мы видим указание опасности и для себя, и как памятник человеческой непрочности и слабости они вообще болезненно действуют на нас. Мы стараемся удалить от себя оскорбление, стараемся избавиться от болезненного состояния, заглушая их поступком сострадания, и в нем мы ищем и защиту себе, и месть для себя. В глубине души мы думаем при этом так же сильно и о себе. Доказательством этого служит то, что всегда, когда можно, мы стараемся избавить себя от встречи со страдающим, находящимся в нужде, в горе. Но мы не сделаем это, если мы чувствуем себя более сильными, способными помочь, если рассчитываем на успех, хотим сильнее ощутить свое счастье или надеемся разогнать этим свою скуку. Ошибочно называть состраданием то страдание, которое испытываем мы при виде чужого страдания и которое должно быть очень различно. Оно всегда бывает таким, какого не испытывает страдающий пред нами, оно испытывается исключительно нами, как тем испытывается свое особое страдание. Исполняя дело сострадания, мы избавляемся только от того страдания, которое испытывается исключительно нами. Однако не один только этот мотив руководит нами. Мы стараемся избавиться от страдания, и в то же время мы ищем удовольствия. Того удовольствия, которое ощущается нами при виде противоположности нашего положения. При представлении о том, что мы можем помочь, если захотим, при мысли, что нас будут хвалить, будут признательны нам. Если мы поможем, и если наша помощь будет успешна, она доставит радость и нам самим, как доставляет радость вообще всякий успех. Все это в совокупности со многими другими, более тонкими ощущениями и составляет то, что именуется состраданием. Как грубо обходится язык со столь многогранной сущностью, когда выражает ее одним словом. Мысль, что сострадание и страдание, при виде которого оно возникает, вещи одного порядка, противоречит опыту. И кто утверждает так, у того надобно признать большой недостаток опытности в этой области морали. Я сомневаюсь в том, что говорит Шопенгауэр о сострадании, что сострадание, именно то сострадание, которое он так мало наблюдал и так плохо описал, есть источник всех прошлых и будущих моральных деяний. И это только потому, что он приписал ему какие-то способности. Чем отличаются люди, не испытывающие сострадания, от людей сострадательных? Прежде всего, скажу в общих чертах, они не подвержены возбуждающей фантазии страха, этой тонкой способности чуять опасность. Их тщеславие не так легко оскорбляется, если случится что-нибудь такое, чему они могли бы воспрепятствовать. Их гордость не позволяет им вмешиваться без нужды в чужие дела. Они держатся такого убеждения, что каждый должен помогать самому себе и действовать своими собственными силами. Кроме того, они бывают более привычными к перенесению боли, и при виде страдания другого в них не шевелится мысль о несправедливости, так как они сами страдали. Наконец, для них тяжко и болезненно состояние мягкосердечия. Как человеку сострадательному тяжко состояние стоического равнодушия. Это тоже эгоисты, но эгоисты другого рода, чем сострадательные. Называть же их злыми, а сострадательных — добрыми, не что иное, как мода, возникающая и исчезающая с течением времени. Было время, и притом время очень продолжительное, когда царила противоположная мода.